Глава 7. Адар. Ивина в ее спальне не оказалась. И куда она могла уйти с утра пораньше? Можно было, конечно, поискать ее во дворце, но так слишком велика вероятность разминуться. Так что лучше подождать ее здесь. А ведь просто хотела убедиться, что она очнулась, что с ней все в порядке. Все-таки не давала покоя, что вчера пришлось так поступить с ней. Но с другой стороны, а какие были варианты? Ритуальную клятву не отзовешь. И не забери он и вину, увидев, что она против, остался бы и вовсе без избранницы. И, соответственно, наследников, а это недопустимо. Его ошибка в том, что сначала все же стоило спросить, как она к такой участи относится. Но откуда он мог знать заранее, что Ивина, единственная из всех ремериек, не приходит от этого в восторг, да еще и магия единого путаницу внесла. Но теперь уж как вышло, так вышло. Только напрягало еще кое-что. Вчера такого не было, но сегодня, едва он переступил порог парадного входа во дворец, явственно ощутил нахлынувшую магию. Непонятной природы, непонятного происхождения и, главное, непонятных свойств. Чувствовал, что как-то она на него все равно влияет, но не мог выявить, как же именно. Причем его собственная магия не воспринимала это воздействие как угрожающее. Тогда что это вообще такое могло быть? Естественно, намеревался разузнать об этом у главы обители сразу же после разговора с Ивиной. Может, конечно, в этом воздействии не было ничего плохого, но лучше уж знать наверняка. Долго ждать не пришлось. Минут через 10 Ивина влетела в комнату так быстро, словно от кого-то спешила скрыться. Но, увидев Адара, мигом замерла, как вкопанная. Надо же, ее сегодня было не узнать. Пусть и вчера ее не портила нелепость бального платья, но сейчас Ивина просто приковывала к себе взгляд. Все же она, как тот драгоценный камень, которому нужна правильная огранка и красивая оправа. Оправа в виде дорогих нарядов у нее уже имеется. Ну а огранка ее строптивого характера он займется уже сам. «Если вы не заметили, милорд, это не ваша комната». Она смотрела на него так, словно только и мечтала убить взглядом. И так это не вязалось с ее образом. Светлые волосы мягкими локонами, белоснежная, будто бы светящаяся изнутри кожа, струящееся легкое платье светло-голубого цвета. Перед ним само воплощение мягкости и нежности, хрупкости и безобидности. Небесное эфемерное создание, больше похожее на видение, внешне. Вот только скрывается за этим обликом разгневанная фурия, бирюзовые глаза сверкают, подбородок дерзко вздернут, и даже изящные пальчики сжаты в кулаках так, что костяшки белеют. Но в то же время этот несовместимый контраст внешности и нрава совсем не коробил. Чудилась в нем уникальная гармония, присущая исключительно Ивине, внешняя мягкость, внутренняя строптивость. Как же это манило и сводило с ума. Постарался все же отвлечься от столь заманчивых мыслей, улыбнулся. «Я тоже очень рад вас видеть, леди Ивина, хотя, признаюсь, расстроен, что сегодня ваше настроение оставляет желать лучшего». «О, мы снова на «вы»?» Подавать сарказм с такой милой улыбкой – это прямо талант. «Что же это с вами случилось, милорд, раз вы вдруг про вежливость вспомнили? Неужто с дракона упали и головой ударились?» Нарочно же пытается вывести его из себя. Но Адар прекрасно себя контролировал. Никакой своенравной девчонке его самоконтроль не пробить. Все так же с улыбкой произнес. «Что ж, признаю, ваше возмущение обосновано. Я вчера был недостаточно учтив. Но вполне можно закрыть глаза на не слишком удачное знакомство. Но все поправимо, мы просто с вами начали не с того». «Начав не с того, мы на том и закончим». Ивина открыла дверь и красноречиво показала ему на выход. Даже позабавила эта попытка от него избавиться. Ивина всерьез думает, что он вот так просто по ее команде возьмет сейчас и уйдет? «Я почему-то так не думаю», — Адар невозмутимо улыбался. «И мне уже очень любопытно узнать, чего вы этой своей строптивостью добиваетесь». «То есть тот очевидный факт, что вы, милорд, не только неинтересны мне как мужчина в частности, но и противны как человек в целом, вы упорно не хотите замечать». Она раздражалась все сильнее. «И чем же я такое заслужил?» Она перевела дыхание, словно пытаясь хоть немного успокоиться. Тем, что притащили и меня сюда против воли, и моя сестра, по вашей же милости, тут оказалась. И не надо сейчас повторять, что это якобы предел мечтаний для всех ремериек. И уж тем более конкретно вы, милорд, не предел мечтаний лично для меня. Потому настоятельно прошу оставить меня в покое и переключить свое не в меру ценное внимание на других девушек. Даже покоробило, и больше всего то, что она явно говорила все это всерьез, без наигранности и попыток набить себе цену. «Допустим, я откажусь от вас и предпочту другую», само собой не показал ни единой эмоции. «И что же тогда вы будете делать?» «Если вы вдруг не заметили, вы тут не единственный темный. Наверняка среди остальных есть достойные мужчины, и с одним из них я с удовольствием последую воле единого». И пусть она явно сказала это ему назло, и пусть и сам он прекрасно это понимал, но все равно ведь взбесила, и уже далеко не так просто было сохранить невозмутимость. «С удовольствием, значит?» — хмыкнул. «Да, никогда не мог понять, как вы, ремерики, так просто можете...» Магия прервала его слова мягко-мягко, так, будто бы это он сам просто потерял нить мысли. Да только Адер слишком хорошо в магии разбирался, чтобы не уловить ее. Вот и проявилось то самое неведомое воздействие. Но вот в этом банально не дает ему закончить фразу «Но почему?» «Мы, ремерики, что?» — хмуро смотрела на него Эвина. И снова не получилось сказать ни слова о том, как бессердечно они бросают собственных новорожденных детей. Мысль мигом ускользала, слова не произносились, и никак не получалось это внешнее воздействие преодолеть. В чем вообще дело? В спальню заглянула распорядительница, хотела что-то сказать Эвине, но, увидев Адера, мигом изменилась в лице. «Лорд Адер, вы здесь?» «А что вас не устраивает?» Уже и не скрывал раздражения. «Просто торжественная церемония представления избранниц только вечером, а до тех пор все же не положено лордам сюда наведываться и...» «Для того и вины и здесь, чтобы я сюда наведывался», — резко перебил он. «Где глава обители?» «Насколько мне известно, лорд Олритан у себя в кабинете», — пролепетала леди Пинкилия, даже голову в плечи втянув. «Но он сейчас очень занят, к тому же...» Но Адер дальше не слушал, проходя мимо Эвины, бросил словно невзначай. «Мы еще не закончили этот разговор. Сиди здесь и жди меня. И пусть только попробует ослушаться. Раз уж ей так хочется строить из себя неизвестно что, уж лучше сразу поставить ее на место, а не ходить вокруг да около все две недели. Но сейчас прямиком к лорду Олритану. И главе обители придется как-то объяснить, что это за махинации такие с магическим воздействием». О лорде Улоритане ходило немало слухов. Он никогда не покидал территорию обители, и о нем рассказывали те темные, что здесь побывали. Говорили, что Единый наградил его вечной жизнью, и сколько бы поколений ни сменилось, глава оставался неизменным. Адер никогда не верил слухам, да и такой дар от Единого куда больше походил на проклятие. Вечно здесь, в этой долине, без единой возможности выбраться, обрести семью. Стал бы Верховный Бог так награждать своего верного служителя? Весьма сомнительно. Да и внешне этот якобы бессмертный оказался особо ничем не примечательным. Обычный мужчина в летах, только взгляд тяжелый. Но по тяжести взгляда до Адера ему уж точно было сейчас далеко. Лорд Адер, лорд Олритан отложил на стол свиток, в который до этого внимательно вчитывался. «Вы знаете, кто я? Вчера они точно не встречались». «А как же не знать единственного наследника правящего клана ночи?» Улыбнувшись, тот оперся на край стола, скрестил руки на груди. «А вас, лорд Адер, вести доходит даже сюда, в нашу уединенную обитель. Сожалею, конечно, что для вас все теперь висит на волоске». «О чем вы?» Адер ни на миг не сводил с него глаз. Вот вроде бы и не было в человеке ничего отталкивающего, но в то же время он все равно казался неприятным. «Ну как же, посудите сами, вы наследный принц клана ночи, верховного клана, и тут вдруг Единый выбирает вас. Это может говорить лишь об одном – будущее вашего рода под большой угрозой. Ведь если здесь вдруг что-то пойдет не так, и вы лишитесь возможности обрести потомство – то ваш клан потеряет все свое могущество и не просто будет низвергнут, но и предан изгнанию. А если точнее, вас убьют, ваших родителей изгонят на мертвые земли, и только ваша младшая сестра останется в Лиргионе. И то лишь потому, что, если верить слухам, ваш заклятый враг, лорд Сайф, намеревается жениться на ней. Но, как я понимаю, он это не из светлых чувств, а исключительно из желания досадить вам и наслаждаться тем, что вы никак бедняжке не сможете помочь. То есть, по сути, Единый поставил под удар весь ваш род, и это понимают очень многие. Судьба всего вашего рода зависит от того, как у вас все пройдет здесь. «Я и без вас знаю, сколь многое на кону», — мрачно перебил Адар. «Но я не допущу, чтобы с моими родными что-то случилось». Если это и вправду проверка Единого, то закончится она весьма успешно. Что вообще у вас здесь может пойти не так? Ничего. Лорд Алритан улыбнулся. У нас все продумано от и до. Я лишь рассуждал, что Единый выбрал вас не случайно. Конечно, его мотивы никому из нас не ведомы, но все же. И вы, как я понимаю, потому и ко мне пришли в первый же день, чтобы удостовериться, что все пройдет гладко, так? «Не волнуйтесь, вы здесь считайте на отдыхе, все заботы предоставьте нам. Магические ритуалы подготовят Ремерик к благополучному зачатию. Более того, если кто из девушек от природы бесплоден, это будет излечено. Так что можете выбирать абсолютно любую из них. И, естественно, в дальнейшем все избранницы будут окружены неусыпным вниманием и заботой, чтобы беременность протекала благополучно. Вам совершенно не о чем волноваться». «А мне кажется, есть о чем», — холодно возразил Адар. «Что за магическое воздействие здесь? Почему я своей избраннице ни слова не могу сказать о ребенке? Вы что-то скрываете?» Лорд Алритан тяжело вздохнул. «Скрывать мне совершенно нечего, лорд Адар. Идемте, я вам кое-что покажу». Тайная дверь, спрятанная за стеллажом со свитками, вела на спускающуюся вниз винтовую лестницу. Лорд Алритан шел вперед, освещая путь парящими сполохами. Пока спускались по лестнице, говорил: «Есть кое-что, лорд Адар, что вам пока неизвестно. Но не потому, что мы здесь что-то скрываем, нет. Побывавшие здесь темные знают все от и до, но по воле Единого вынуждены давать магическую клятву о неразглашении, и вам тоже придется. Потому-то за пределы обители просачивается лишь часть правды. В первый день я традиционно беседую со всеми темными, с каждым по отдельности, рассказываю все как есть. Но вы пришли чуть раньше, вот и узнаете раньше других». Лестница привела в огромнейший подземный зал. Поддерживающий свод колонны были выполнены в виде деревьев столь искусно, что в первый миг даже чудилось, будто они настоящие. А в самом центре зала мерцало идеально круглое озерцо. Но вот вода ли там была, или же особая форма света? Что это за место? Никогда и ни от кого раньше не слышал, что в обители есть подобное святилище. Царящая здесь магия ощущалась столь сильно, что казалось, при желании ее можно даже потрогать. «Это так называемая колыбель жизни, лорд Адар». Лорд Лоритан смотрел на озеро с неподдельным благоговением. «Именно на ее силе и держится вся обитель. Это воплощенная милость Единого, но спящая милость. Никому доподлинно неизвестно, когда она пробудется. Известно лишь условие для этого. Пока ее магия проявляется лишь тем воздействием, насчет которого вы так обеспокоены, но всему есть причины». «Так озвучьте же их, наконец!» И без того небезграничное терпение Адара и так уже было на исходе. «Естественно, я все объясню, будьте терпеливы, прошу. От того, правильно ли вы меня поймете, зависит очень многое, и в первую очередь для вас самого». Лорд Алритан по-прежнему не сводил взгляд с мерцающего озера. «Вы никогда не задавались вопросом, почему ремерийки считают великой честью и счастьем попасть сюда?» «Как я понимаю, это внушается им с детства». «Само собой, но вот для чего это делается, м? Причина на самом деле столь же проста, сколь и сложна одновременно. Все бы мы хотели избавиться от наказания Единого», — он вздохнул. «Далеко не всех темных прельщает обзаводиться первенцем от Ремерики. Многие предпочли бы создавать семью, как обычно. И уж тем более никто не захочет лишиться потомков вовсе, ведь слишком важно продолжение рода для благополучия всего клана. Знаете ли вы, лорд Адар, что раньше находились такие, кто отказывался от жребия Единого? Далеко не все покорялись его воле и пребывали сюда. И те, кто пошел наперекор, в итоге оставались без наследников, и их кланы были поглощены другими. «То есть это не пустая угроза. Я могу вам даже перечислить те кланы, что канули в небытие, из-за того, что их правящие лорды не верили в волю единого». «Я и так это знаю», — хмуро произнес Адар. «И все знают. Никто уже не ставит под вопрос, правдива ли это кара за неповиновение. Но к чему вы клоните?» «К тому, что как темные мечтают избавиться от этого наказания, так и ремерийцы». Лорд Алритан подошел к ближайшему каменному дереву, задумчиво провел рукой по его стволу. «Ведь что в мире самое ценное? Что определяет все? Магия. И лишенные магии ремерийцы готовы на все, чтобы ее вернуть. Знаете ли вы, лорд Адар, что за каждую последовавшую за темным избранницу ее родителям из королевской казны Ремерии выплачиваются баснословные деньги? Знаете ли, почему юные девушки из благородных семей так рвутся сюда? Казалось бы, по всем меркам, это же бесчестие. Но нет, для них все не так. Они с радостью готовы лечь под темного». Переведя тяжелый взгляд на Адара, лорд Алритан добавил: «Для Ремерии это единственный шанс вернуть магию, магию, которой все так одержимы. Потому-то они и отправляют юных девушек сюда, потому-то, возвращаясь отсюда, эти девушки просто нарасхват, как самые завидные невесты». «И как это связано?» — Адар помрачнел еще больше. «Все просто. Чтобы в стране возродилась магия, на свет должны появляться маги. И мы ведь здесь ритуалами подготавливаем избранниц к тому, чтобы они могли выносить дитя от темного, от мага. То есть после этого их сущность так и остается к этому приспособленной. А учитывая, что ремерийцы когда-то и сами были магами, предрасположенность к этому все равно у них есть. Причем рожденный в самой Ремерии маг не обречен на гибель, он уже будет приспособлен для жизни и в безмагическом краю». «То есть вы хотите сказать, что, вернувшись в Ремерию, у этих девушек есть шанс родить магически одаренного ребенка?» – уточнил Адар. «Именно так», – лорд Алритан кивнул. «В Ремерии готовы на все ради возрождения магии. Потому-то там осыпают золотом семьи избранниц, потому-то сами избранницы готовы родить ребенка от фактически чужого человека и оставить дитя здесь без зазрений совести. У них это не считается бесчестием. Наоборот, так они приносят благо своей стране. И любой мужчина готов жениться на такой в надежде, что его дети будут магически одарены. И чем сильнее темный, от которого родит ремерийка, тем больше у девушки шансов, что потом от другого мужчины у нее будут наделенные магией дети. Так-то все и устроено. Вы используете избранниц ради первенца, они используют вас ради шанса возродить магию». Тут же, многозначительно улыбнувшись, добавил: «Кстати, учитывая вашу силу, лорд Адар, именно у выбранной вами девушки есть все шансы потом родить мага от другого мужчины». Покоробило чуть ли не до зубовного скрежета. «Вам самому не кажется, что все это мерзко?» Лорд Алритан пожал плечами. «Мне многое, что кажется мерзким, но толку? Я здесь постоянно. Меняются избранницы, меняются темные, но сама ситуация не меняется. Единый рассудил именно так. Нам остается лишь подчиниться. Нет, само собой, у каждого есть выбор. Но вы сами знаете, чем чревато по законам стать в роду тупиковой ветвью. Особенно в вашем случае, ведь вы в клане ночи единственный отпрыск мужского пола. Суть в том, лорд Адар, что никому из нас не под силу изменить сложившийся уклад. Остается лишь уповать на милость единого и надеяться, что однажды он пощадит наши народы». Словно опасаясь, что Адар вот-вот перебьет, он тут же продолжил: «Что же касается вашего вопроса, то тут все просто. И на вас, и на избранницах лежит магический запрет на некоторые темы. О тех же детях могут говорить лишь те, кто уже в курсе. То есть, к примеру, вы сможете обсуждать это со своими друзьями, когда я точно так же посвящу их в курс дела. Но никому не посвященному вы сказать не сможете. Это запрет единого, и он неодолим». «Так а в чем смысл?» Несмотря на озвученные вроде как факты, не покидало ощущение, что что-то Алритан все же не договаривает. Логика тут простая. Сам этот обычай задумывался как способ постепенного объединения двух народов. Но, увы, все пошло не так. Ни о каком объединении речи не идет. Это лишь использование друг друга. Все это лишь отдаляет от нас милосердие единого. И так как он наблюдает за обителью только первые две недели, на это время мы создаем иллюзию, будто все делаем ради возможного объединения. Потому-то ни одна из сторон не озвучивает свои истинные мотивы. Темные завоевывают избранниц, избранницы стараются понравиться. Все это выглядит как желание народов сблизиться. И однажды, я всей душой верю, наблюдая за этим, единый все же даст нам реальный шанс. Ведь свадебный бал им же и задуман. Первый – начало, второй – как итог. И главное, как тот переломный момент, когда наказание может быть снято. Но пока за все эти годы так ничего и не менялось. Две недели романтики, а потом безжалостная реальность. И уже никто не изображает влюбленных, никто не скрывает своих расчетливых планов. Зачем? Свадебный бал позади, единый не явил на нем свою милость, а значит, все будет так, как всегда, и каждый получит свое. Нам остается лишь смириться с этим. Но пока не истекли эти две недели, необходимо играть по правилам единого. Потому-то вы ничего про оставляемых ими детей не скажете, и девушки ничего про свою выгоду не скажут. Со стороны все будет выглядеть именно так, как должно, будто вы здесь ради светлых чувств и единения стран. Ну а после свадебного бала, если чудо в виде милости единого так и не случится, уже все это притворство будет ни к чему. Хотя многим чисто для своей совести проще и дальше играть в чувства. «Такие вот дела, лорд Адер», — подытожил глава обители. «Все мы тут пленники правил и условий, хотим мы того или нет». Все звучало очень логично, от и до, соответствовало и представлению о Ремерии, и царящих в ней нравах, и ненормальному восторгу девушек. Но выходит, Эвина не такая. Она не рвется послужить на благо своей родине, и еще и сестру от этого отговаривает. Нет, он точно не ошибся с выбором. Хоть одна здравомыслящая девушка среди всех. Пока возвращались обратно в кабинет, лорд Алритан уже вполне бодро говорил. «Вас, наверное, уже предупредили, что сегодня будет торжественное представление избранниц. Чудесный романтичный вечер». «Никто же из вас не привязан к тому выбору, что вы сделали на свадебном балу в Ремерии, потому сегодня можете запросто присматриваться ко всем девушкам. Впереди целых две недели, чтобы уже определиться с той, кто подарит вам первенца. Крайне маловероятно, что он предпочтет другую, пока лишь все больше убеждается, что ему нужна исключительная вина». «Значит, свадебный бал все решит?» – задумчиво уточнил Адер. «Раз единый наблюдает эти две недели, то явно ждет какого-то определенного развития событий. И если дождется, то на свадебном балу отменит свое проклятие, избавит от наказания наши страны. Я правильно понимаю?» «Да, все так», — лорд Алритан кивнул. «Я бьюсь над этой дилеммой все те годы, что я здесь. Мы пробовали разные варианты, меняли ритуалы, пытались переубедить избранниц, проигрывали множество возможных ситуаций. Все без толку. Нам по-прежнему неизвестно, чего же конкретно единый ждет. Быть может, он не собирается смилостивиться и вовсе. Такое тоже, к сожалению, не исключено», – тяжело вздохнув, добавил. «А это значит, что так и будет продолжаться раз за разом, пока Иллирион и Ремерия не сгинут под натиском разрастающихся мертвых земель. Увы, лорд Адер, мы лишь мелкие песчинки на чаше мироздания, и не в наших силах ничего изменить». После разговора с лордом Алританом осталось очень гнетущее впечатление, и от всей ситуации в целом, что все они, по сути, заложники воли единого и вынуждены, как марионетки, следовать ей от и до, и вдобавок от того, что с Эвиной все так... Нет, конечно, радовало, что она не такая, как остальные девушки, ей хватает здравомыслия не мнить целью своей жизни возрождение магии в Ремерии, и наверняка она не считает все это честью, а очень даже наоборот. Тогда он и вправду перед ней виноват. Виноват, что не усомнился ни на миг в стереотипах насчет Ремериик. Не только привез ее сюда против воли, но и фактически обрек на бесчестие. Только какие теперь варианты? Да, он может благородно отказаться от Эвины, но толку? Темных ровно столько же, сколько и девушек. Эвина в любом случае достанется кому-то. Но что, если это будет кто-то вроде того же Барсона, мерзкий, жестокий? Да и что уж самого себя обманывать, он и не хочет отказываться от Эвины. Как вообще в этой ситуации поступить по совести? В идеале было бы все прямолинейно обсудить, но проклятый магический запрет просто не дает поднять острые темы. Так что же, остается лишь надеяться на чудо, что в этот раз неведомые ожидания единого оправдаются, и свадебный бал освободит всех марионеток. Вот только где гарантии, что сейчас удастся соблюсти то неведомое условие, что так и не было совершено за все годы до этого? Гарантий близко нет. От всех этих мыслей настроение ухудшилось еще больше, и к тому моменту, как вернулся к двери в комнату Эвины, Адр был крайне не в духе. «Ну ничего, главное держать себя в руках». Сейчас тихо, мирно побеседуют, заодно проверив границы допустимых слов, и... Спальня была пуста, и вины в ней не оказалось. И что-то подсказывало, ее не по делам отвлекли. Она нарочно его ослушалась.